Вторая серия. Нацистские митрофанушки. Голос Ефима Капеляна за кадром читает личное дело Йозефа Геббельса. Образование среднее. Наверное, главный пропагандист Третьего рейха был талантливым гимназистом, если сумел в 1922 году защитить диссертацию «Вильгельм фон Шютц как драматург» к вопросу об истории драмы романтической школы и получить степень доктора философии Гейдельбергского университета. А до этого, с 17 по 21 год, сыну бухгалтера пришлось прослушать курсы лекций во Фрейбургском, Боннском, Вюрцбургском, Кельнском и Мюнхенском университетах. В список тех, чьего изгнания из Германии он добился, следует добавить малоизвестный факт. В 1924 году он требовал исключить из НСДАП самого Адольфа Гитлера, хотя через год после личного знакомства с фюрером кардинально изменил свою точку зрения. Тот же голос за кадром вкратчиво сообщает, что Адольф Гитлер якобы назначил Йозефа Геббельса гауляйтером Берлина в 1944 году за доблесть, проявленную при подавлении мятежа. По всей видимости, авторы сценария имели в виду неудачное покушение на фюрера 20 июля 1944 года, взрыв бомбы в ставке Адольфа Гитлера и последовавшую за этим робкую попытку государственного переворота, которая действительно была нейтрализована во многом благодаря решительным действиям Йозефа Геббельса. Вот только создатели сериала ошиблись всего лишь на 18 лет. Руководителем самого важного ГАУ Германии, Берлина, он был назначен 26 октября 1926 года и оставался на этом посту до самой смерти, 1 мая 1945 года. А 25 июля 1944 года он действительно был назначен на важный пост, имперский уполномоченный по тотальной войне. Понизить образовательный уровень авторы фильма умудрились и другим руководителям Третьего рейха. Например, у Германа Геринга тоже среднее образование. Наверное, военная академия в Карлсруэ и военное училище в Берлине Лихтерфельде считались недостаточно серьезными учебными заведениями. Даже несмотря на то, что после их окончания Герман Геринг получил погоны лейтенант. Также мало кто знает, что там он учился на отлично и окончил учебное заведение с наивысшей возможной суммой выпускных оценок. За это достижение в учебе его лично поздравил сам кайзер Вильгельм. А в 22-м году он поступил в Мюнхенский университет, но не смог закончить его по причине активной политической деятельности. Да и IQ, интеллектуальный коэффициент, степень способности мыслить абстрактно, рассуждать, был у него 139. Много это или мало? Достаточно сказать, что показатель среднестатистического человека колеблется в районе 100. Да и другие эпизоды его биографии звучат не совсем верно. Например, фраза о том, что он считался летчиком-асом и героем Первой мировой войны. А на самом деле он им был. В летных частях Герман Геринг с октября 1914 года. За время боев лично сбил 22 самолета противника. Командовал первой эскадрильей Рихтгофен, наиболее известного авиаподразделения германской армии. Фраза «После пивного путча он бежал в Италию и вернулся в Германию после амнистии» тоже не совсем верна. На самом деле он получил 2 пулевых ранения в верхней части правого бедра, в рану попала грязь, началось осложнение. В очень тяжелом состоянии жена вывезла его на лечение за границу. Он пытался вернуться на родину до официальной амнистии 1927 года, но Адольф Гитлер запретил ему это, заявив, что он должен сберечь себя для национал-социализма.